Позвольте же, однако, вас спросить, почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того, чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого, если вы именно и пришли с этим поручением. Ой, я хотел... Вообще все это так странно, что вы извините мое натуральное нетерпение. Мне хотелось поскорее узнать самому лично от вас самих ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать. Понимаю. Вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае. А если уладите на словах, то и не передавать. Так ли? Говорите прямо, месье де Грея. Может быть. Прощайте. Мы с тобой еще сочтемся, французишка. Померимся. Каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово, и она делает все, что ему нужно. Пишет записку и даже просит меня. Он просто владеет ею. Она у него в каких-то цепях. На променаде, как здесь называют, то есть в Каштановой аллее, я встретил моего англичанина. О, я к вам, а вы ко мне. Так вы уже расстались с вашими? Почему вы это знаете? Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас и потому к вам пришел. Славный вы человек, мистер Астли. Меня, впрочем, ужасно поразило, откуда он знает. Пойдемте к вокзалу, в кафе. Там сядем, закурим, я вам все расскажу. И вы тоже мне расскажете. Нам принесли кофе. Мы уселись. Я закурил папиросу. Мистер Астли ничего не закурил. И, уставившись на меня, приготовился слушать. Я никуда не еду. Я остаюсь здесь. Я был уверен, что вы останетесь. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на мистера Астли чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг, теперь, только что он уселся и уставился на меня своим пристальным, оловянным взглядом, во мне, неизвестно почему, явилась охота рассказать ему все, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. В одном раскаиваюсь, я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза. Имеете ли вы право упоминать об этом постороннем обстоятельстве? Имеете ли вы право вместе упоминать имена мисс Полины и маркиза? Да, вы правы. Боюсь, что нет. Об этом маркизе и о мисс Полине вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений? Ну, нет, точного ничего. Если так, то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мной, но даже и тем, что про себя это подумали. Хорошо, хорошо. Я сознаюсь, но теперь не в том дело. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю. В заключении показал ему записку. Что вы из этого выводите? Я именно пришел узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделал. Что же касается до мисс Полины, то... Вы знаете, мы вступаем в отношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть отношения вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться, отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен. Не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона, которую я не понимаю, почему он не употребил, имея в руках. А потому, что такая выходка для такой превосходной мисс неприлична. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание. Знаете ли что? Мне сдается, что вы уже о всем об этом слыхали. И знаете от кого? От самой мисс Полины. Вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос. Не понимаю, почему вскочило это мне в мысль. Когда, где, каким образом мистер Астли мог бы быть выбран Полиною в поверенный? Последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астли. А Полина всегда была для меня загадкой. До того загадкой, что, например, теперь Пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астлию, я вдруг во время самого рассказа был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее. Я прошу вашего не совета, а мнения. Как вы думаете, почему так струсил генерал? Почему из моего глупейшего шалопаянчества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам де Грие нашел необходимым вмешаться. А он вмешивается только в самых важных случаях. Посетил меня, каково? Просил, умолял меня. Он, де Грие, меня. Наконец, заметьте себе. Он пришел в 9 часов, в конце 9-го, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же, спрашивается, она была написана? Кроме того, что из этого я вижу, что мисс Полина его раба, потому что даже у меня просит прощения. Кроме этого, ей-то что во всем этом? Ей лично. Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на мадемуазель Бланш? Как вы думаете? Я по глазам вашим убежден, что вы и тут более меня знаете. Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю. Тут все дело касается одной мадемуазель Бланш, и я уверен, что это совершенная истина. Ну что ж, мадемуазель Бланш? Мне кажется, что мадемуазель Бланш имеет в настоящую минуту особый интерес. Всячески избегать встречи с бароном и баронессой. Ну. Мадемуазель Бланш 3-го года во время сезона уже была здесь, в Рулеттенбурге. Мадемуазель Бланш тогда не называлась мадемуазель Бланш. Де Грие? Де Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что маркизом де Грие стал весьма недавно. Даже можно предположить, что он и де Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем. Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомств. О, это может быть. Даже мадемуазель Бланш его может иметь. Но 3-го года мадемуазель Бланш, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город. И покинула его. Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем, что-то вроде Барберини, ну или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Мадемуазель Бланш играла на рулетке. Сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастье, так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму. Но всего хуже, что Амбо Матан, ее князь, исчез неизвестно куда. Да, исчезло все, и лошади, и экипаж, все исчезло. Долг в отеле ужасный. Мадемуазель Зельма. Вместо Барберини она вдруг обратилась в мадемуазель Зельма. Она была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф. Все путешествующие поляки – графы. И мадемуазель Зельма произвела на него некоторые впечатления. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в вокзале. Мадемуазель Зельма смеялась по своему обыкновению весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязности. Но, впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же, как и князь, исчез и граф. Мадемуазель Зельма явилась вечером играть уже одна. На этот раз никто не явился предложить ей руку. В 2 дня она проигралась окончательно. Поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но мадемуазель Зельма не разглядела негодование. И, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на 10 луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение полиции покинуть город. Теперь поймите, Мадемуазель Бланш хочет быть генеральшей. Вероятно, для того, чтобы впредь не получать таких приглашений от полиции. Согласитесь сами, что, по крайней мере, до свадьбы она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Теперь понимаете? Нет, не понимаю. Скажите, мистер Астли, если вы уже знали всю эту историю, а следственно знаете наизусть, что такое мадемуазель Бланш, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь, в Оксале, в публике, с мадемуазель Бланш под руку? А о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о мадемуазель Бланш еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и мисс Полину. Генерал – несчастный человек. Это совершенно погибший человек. К тому же все это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину. А впрочем, я уже сказал вам, что не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренне вас люблю. Довольно. Теперь мне ясно, как день, что мисс Полине все известно о мадемуазель Бланш, и что она не может расстаться со своим французом, и потому решается гулять с мадемуазель Бланш. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с мадемуазель Бланш и умолять меня в записке не трогать барона. И однако ведь она же меня и напустила на барона. Черт возьми, тут ничего не разберешь. Вы забываете, во-первых, что эта мадемуазель Бланш невеста генерала. А во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра. Родные дети генерала, уж совершенно брошены этим человеком, а кажется и ограблены. Да, да, это так. Уйти от детей, значит уж совершенно их бросить. Остаться, значит защитить их интересы, а может быть и спасти клочки имения. О, я понимаю. Я понимаю, почему все они так интересуются бабуленькой. О ком? О той старой ведьме в Москве, которая не умирает, и о которой ждут телеграммы, что она умрет. Ну да, конечно, все дело в наследстве. Объявится наследство, и генерал женится. Мисс Полина будет тоже развязана от Дегрие. А что Дегрие? От Дегрие будут заплачены деньги. Он того только здесь и ждет. Только? Вы думаете, только этого и ждет? Более я ничего не знаю. А я знаю. Я знаю. Он тоже ждет наследство, потому что Полина получит приданное, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы, и самые гордые из них самыми-то пошлыми рабами и выходят. Полина способна только страстно любить и больше ничего. Вот мое мнение о ней. Поглядите на нее, особенно когда она... Алексей! Кто это зовет меня? Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски. Алексей Иванович! Женский голос, слышите? Это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле, которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд. Да-да-да. Но почему она зовет меня? Алексей Иванович! Она опять кричит. Смотрите, она нам машет. Я вижу, что она машет. Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку и... Алексей Иванович! И руки мои опустились от изумления.